просто какой-то завал в туннеле. Примите вправо, и вы его обойдете. Он пошел дальше, уже не так решительно, готовясь к тому, что может наткнуться еще на что-нибудь. Страж, о котором говорила Сонам, выскользнул из туманной легенды и начал материализовываться. Он услышал позади испуганные вскрикивания. Теперь завал как следует разглядели остальные. Следующее тело лежало в нескольких метрах от первого. Этот человек встретил смерть, сидя, прислонившись к стене. Руки были вытянуты вперед, словно он защищался от чего-то, выходящего из тьмы. Как и первый труп, этот был сморщенным и усохшим. Сквозь покрывавшее тело слои пыльной ткани видна была темно-коричневая кожа. Кристоферу показалось, словно кто-то сначала связал этого живого человека обрывками ткани, а потом высосал его досуха. «Кто они, Кристофер?» — раздался прямо позади него голос Чиндамани. Она стояла, обняв одной рукой Самдапа и глядя на маленький труп. Самдап выглядел взволнованным, но не испуганным. Кристофер вспомнил, что их культура безбоязненно относится к смерти и всем ее атрибутам. Стены комнаты, в которой появился на свет Самдап, наверняка были украшены изображениями мертвой плоти и гниющих костей. В отличие от английских детей, на стенах комнат которых красуются крошки Бо-Пип и Шалтай-Болтай. И у кровати его стоял не плюшевый мишка, но статуэтка ямы. «Я думаю, что это был ребенок», — ответил он. «Но это было лишь предположение, основанное на оценке величины тела. Оно кажется менее давним, чем первое. Менее пыльным?» Он остановился. «Возможно, дальше будут еще трупы. Ты хочешь идти дальше?» «Конечно. Ведь у нас нет выбора. Ты сам это сказал». Метров через пять Кристофер уткнулся в плотную паутину, заблокировавшую почти весь туннель. Он смел ее мечом, но за ней была другая, а зато еще одна. Огромные плотные кружева паутины висели повсюду. Миазмы все усиливались. Кристоферу казалось, что он начал понимать, кто связывал найденные ими трупы. Но он был уверен, что обычный паук не смог бы высосать из них всю кровь. Внезапно туннель закончился, и перед ними открылось какое-то огромное пространство. Лампа Кристофера светила слабо, но когда дети и Чиндамани также поднесли свои лампы, они увидели, что их окружает. Вся комната была завешена паутиной, огромным древним кружевом с фантастическими узорами, простиравшимися от пола до потолка и от стены до стены. Лампы отбрасывали причудливые тени на переплетающиеся нити. Паутина висела поперек комнаты, как гамак, свисала со стен, напоминая серые кружевные портьеры. Куда бы они ни посмотрели, паутина была повсюду. И куда бы они ни посмотрели, повсюду их взгляды натыкались на разбросанные по комнате мумифицированные человеческие останки. И паутины были полны трупов, которые висели в них, как мухи, легкие, серые, обескровленные. Комната была древней подземной кладовой. В некоторых местах были целые кучи наваленных друг на друга тел. Их гниющие останки лежали в сшитых пауками мешках. В одном углу лежало тело, казавшееся относительно недавним пополнением паучьих запасов, и целая армия пауков облепляла его, как подрагивающий, колеблемый панцирь, выпивая из него последние соки. К своему ужасу Кристофер осознал, что размах ног самого большого паука равнялся расстоянию от локтя до кончиков пальцев у взрослого мужчины. Повсюду в тенях мелькали черные силуэты, паутины кишели ими и дрожали, когда пауки переползали с нити на нить на своих мощных, бесформенных ногах. «Господи, нам надо бежать обратно в туннель!» — крикнул Кристофер. Он видел жало на конце луковицеобразных тел и догадался, что пауки побеждали свои жертвы не за счет грубой силы. Они двинулись обратно на несгибающихся ногах, минуя паутину, которую смели на пути к этой жуткой комнате. Вернувшись к первому телу, Уильям трясся от страха и отвращения. Даже худшие его кошмары не могли сравниться с этим ужасом. Сам Даб окоченел от страха. «Какой ужас! Какой ужас!» — без конца повторяла Чиндамани. Она все смахивала и смахивала с рук и тела невидимую паутину, отчаянно пытаясь смахнуть с себя все, что могло прилипнуть к ней. Она словно ощутила прикосновение мягких тел и холодных лапок. Так ужасно быть отравленным, пригвожденным к полу и высосанным досуха такими созданиями.